Вы, господин Шаторено, стараясь понравиться женщине, и вы, Морель, укращая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб. Одна родилась в 50 лье от Санкт-Петербурга, а другая в 5 лье от Неаполя. Разве не забавно соединить их на одном столе? — Что же это за рыбы? — спросил Данглар. — Вот Шаторено жил в России, он скажет вам, как называется одна из них, — отвечал Монте-Кристо. — А майор Кавальканти, итальянец, назовет другую. — Это, — сказал Шаторено, — по-моему, стерлядь. — Совершенно верно. — А это, — сказал Кавальканти, — если не ошибаюсь, минога. — Вот именно. А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы. — Стерляди ловятся только в Волге, — ответил Шаторено. — Я не слышал, — сказал Кавальканти, — чтобы где-нибудь, кроме озера Фузаро, водились миноги таких размеров. — Так оно и есть. Одна прибыла с Волги, а другая — с озера Фузаро. — Не может быть! — воскликнули все гости в один голос. — Вот это и доставляет мне удовольствие, — сказал Монте-Кристо. — Я как Нерон, искатель невозможного. Ведь вы тоже испытываете удовольствие. Эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными, и все потому, что вам казалось невозможным их достать. А между тем, вот они. Но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж? Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая — тростником и озерными растениями. Их поместили в специально устроенные фургоны. Стерлядь прожила так 12 дней, а минога — 8, и обе они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одну в молоке, а другую — в вине. Вы не верите, Данглар? — Во всяком случае, позволяю себе сомневаться, — отвечал Данглар со своей натянутой улыбкой. — Батистен, — сказал Монте-Кристо, — велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу, знаете, те, что прибыли в других бочках и еще живы. Данглар вытаращил глаза. Все общество зааплодировало. Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями, в каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу. — Но зачем же по две каждого сорта? — спросил Данглар. — Потому что одна из них могла заснуть, — просто ответил Монте-Кристо. — Вы в самом деле изумительный человек, — сказал Данглар. — Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым, а главное — изобретательным, — добавила госпожа Данглар. — Это изобретение не мое, баронесса. Оно было в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет мулюс. Судя по его описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно. Засыпая, она несколько раз меняла свой цвет, и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой. — Да, — сказал Дебре, — но от Остии до Рима не больше 8 лье. — Это верно, — отвечал Монте-Кристо, — но разве заслуга родиться через 1800 лет после Лукула, если не умеешь его превзойти? Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали. — Это все очень интересно, — сказал Шаторено. — Но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего 5 или 6 дней тому назад? — Да, не больше, — сказал Монте-Кристо. — И я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился. Ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой. А сейчас это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид 100 лет. — Что поделаешь, я люблю зелень и тень, — сказал Монте-Кристо. — В самом деле, — сказала госпожа де Вильфор, — прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы. — Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес. — В 4 дня? — сказал Морель. — Это чудо! — Действительно, — сказал Шаторено, — сделать из старого дома совершенно новый — это похоже на чудо. Это был очень старый дом и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать 2 или 3 года тому назад. — Маркиз де Сен-Меран? — сказала госпожа де Вильфор. — Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Меран? — По-видимому, да, — ответил Монте-Кристо. — Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом? — Признаться, нет. Всеми этими подробностями занимается мой управляющий. — Правда, он уже 10 лет был необитаем, — сказал Шаторено. Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери, заросший травою двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление. Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его. Монте-Кристо минуту молчал. Затем, среди безмолвия, последовавшего за словами Шаторено, он сказал: — Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз. Этот дом показался мне зловещим, и я ни за что не купил бы его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса. — Весьма возможно, — пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться. — Но поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого его внучки, был продан, потому что если бы он еще 3-4 года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы. На этот раз побледнел Морель. Особенно одна комната, — продолжал Монте-Кристо, — на вид самая обыкновенная. Комната как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне до нельзя трагической. — Почему это? — спросил Дебре. — Почему трагической? — Разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? — сказал Монте-Кристо. — Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему? Не знаешь сам. Благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти, мысли, приносящие нас в другие времена, в другие места, быть может, не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся, и эта комната удивительно напомнила мне комнату маркизы де Ганш или Дездемоны. Но мы кончили обедать. Если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе. После обеда зрелище. Монте-Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей. Госпожа де Вильфор встала. Монте-Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру. Вильфор и госпожа Данглар остались минуту сидеть, словно прикованные к месту. Они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса. — Вы слышали? — сказала госпожа Данглар. — Надо идти, — ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку. Гости, подстрекаемые любопытством, уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой, и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец.

останусь здесь. — Но, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — неужели вы в самом деле испугались? — Нет, граф, — отвечала госпожа Данглар, — но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью. — Ну, конечно, — сказал, улыбаясь Монте-Кристо, — все это просто игра воображения, ведь почему не представить себе, что эта комната — мирная, честная спальня матери семейства, это кровать с пурпурным пологом, ложе, осчастливленное посещением богини Люцины, а эта таинственная лестница — просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родильницы, спускается врач или кормилица или сам отец, уносящий заснувшего младенца. На сей раз госпожа Данглар, вместо того, чтобы успокоиться при виде этой тихой картины, застонала и окончательно лишилась чувств. — Госпожа Данглар дурно, — запинаясь, сказал Вильфор, — не перенести ли ее в экипаж? — Бог мой! — воскликнул Монте-Кристо. — А я не захватил своего флакона. — У меня есть свой, — сказала госпожа де Вильфор, и она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той, благотворное действие которой граф испытал на Эдуарде. — Вот как, — сказал Монте-Кристо, принимая его из рук госпожи де Вильфор. — Да, — прошептала она, — я последовал вашим указаниям, и удачно, мне кажется, да. Госпожу Данглар тем временем перенесли в смежную комнату. Монте-Кристо смочил ей губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя. — Какой ужасный сон! — промолвила она. Вильфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что это не был сон. Стали искать Данглара, но, мало склонный к поэтическим переживаниям, он уже давно сошел в сад и беседовал с Кавальканти-старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией. Монте-Кристо, казалось, был в отчаянии. Он взял госпожу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара, сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти. «Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня?» — сказал Монте-Кристо. «Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения». Вильфор пытался засмеяться. «И в таком случае вы понимаете, — сказал он, — достаточно простого предположения, самого химерического. Хотите — верьте, хотите — нет, — возразил Монте-Кристо, — но я убежден, что в этом доме совершилось преступление». — Будьте осторожны, — сказала госпожа де Вильфор. — Здесь присутствует королевский прокурор. — Что ж, — ответил Монте-Кристо, — раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление. — Заявление? — сказал Вильфор. — Да, при свидетелях. — Все это чрезвычайно интересно, — сказал Дебре. — И если действительно имеется преступление... Оно послужит на пользу нашему пищеварению. — Преступление имеется, — сказал Монте-Кристо. — Прошу вас сюда, господа. Прошу вас, господин де Вильфор. Чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать принадлежащим представителям власти. Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в то же время руку госпожи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была все гуще. Остальные гости последовали за ним. — Посмотрите, — сказал Монте-Кристо, — вот здесь, на этом самом месте, — и он топнул ногой, — чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и насыпать чернозему. И вот мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца.